«Чародеи и чудовище». Вовсе не тонкость актерской игры, а интеллектуальное обаяние, которое преобразуется в физическое, именно эта фирменная метаморфоза рикмановской фотогении оказалась наиболее востребованной кинематографом. В 1994-м он снимается в фильме «Месмер». Роль легендарного венского доктора, гипнотизера, то ли шарлатана, то ли провидца, досталась Алану Рикману, несомненно, в качестве еще одного запоздалого привета от виконта де Вальмона. Умение вводить дам в транс одним лишь взглядом, в крайнем случае требовалось добавить нахмуренные брови, снимать истерические приступы мановением руки, монотонно рокотать нечто бессмысленно завораживающее на низких нотах и гордо возвышаться над реквизитом, эти наиболее внешне эффектные навыки неотразимого виконта могли тиражироваться коммерческим кинематографом бесконечно. По обычаю героев Алана Рикмана, Месмер вновь совершал многозначительные пассы над женскими телами, лечил слепоту прикосновением, это сочетание эротизма с деликатностью впрямь стоило запечатлеть, с помощью волшебной железяки и ниточек сооружал композиции из припадочных придворных дам, бьющихся в оргиастических конвульсиях, и пытался исцелить нищих безумцев, поставив их в кружок. «Доверься мне, поверь мне, я знал тебя, я так давно ждал тебя, а ты меня». Пожалуй, только Алан Рикман, чье искусство декламации и подвергалось иногда сомнению именно потому, что актер владел обоюдоострым даром возвращать произнесенному слову архаический статус заклинания, мог превратить этот текст в поэзию. Так, чтобы эхом в каждой нехитрой реплике отзывалось по меньшей мере «я тот, которому внимала ты в полуночной тишине». Однако у актера и продюсеров фильма были разные взгляды на то, что такое месмеровский животный магнетизм. В отличие от людей со студии, Рикман видел разницу между психологическим, психическим и сексуальным, предпочитая не сводить одно к другому и пользоваться всеми возможностями образовавшегося спектра. Он знал, как. Недаром за несколько лет до Месмера он сыграл на BBC в маленькой пьесе Питера Барнса «Из сна и тени» бродячего проповедника, фокусника и чародея-любителя по прозвищу Израиль в 10-м поколении Йейтс. Тот своим искусством оживлял молодую супругу почтенного пуританского священника Найджел Хоторн. В азарте мистического вдохновения вихрем носился вокруг тела покойницы, сыпал библейскими цитатами и острыми шутками попеременно, то и дело срываясь с экстатических высот в ироничное хмыканье. Нес эзотерический вздор, зычно взывал к усопшей от имени Бога и гипнотизировал всех подряд с помощью камушка на нитке. Израиль Яйц был воплощенным энергетическим взрывом, образчиком животного магнетизма, в котором не было и не должно было быть ничего эротического. В итоге покойница оживала, и даже к восторгу слушателей, включая алчущего чудес героя Рикмана, припоминала обращенную к ней речь Бога. «Нет, это был я!» — разочарованно морщился магнетизер в припадке ложной скромности. Но у Месмера изначально были иные задачи. Продюсеры попросту хотели подойти к софт-порно так близко, как только возможно, и придать истории налет благопристойности за счет напыщенного романтизма. Однако Алан Рикман, быстро переманив на свою сторону режиссера фильма Роджера Споттисвуда, решительно внес более 50 ремарок в сценарий. Венский доктор Месмер принялся уверенно прокладывать путь венскому доктору Фрейду, доступными средствами объясняя своим пациенткам действие механизма переноса. Слепой бедняжке, которую лечили поглаживаниями, пришлось потесниться, а отвратительная бесноватая толпа, требующая от Месмера чуда, превратилась в метафору страдающего, жаждущего исцеления человечества. Люди, бедные люди, сколько боли!» Герой Алана Рикмана с трудом удерживался от слез, тщетно стараясь воззвать к разуму невменяемых коллег и прокаженных. Его Месмер вполне ощутил на себе проклятие титанов, сострадание без возможности помочь. Почувствовав воздействие животного магнетизма и пережив краткий миг озарения, безумная толпа поступила по своему обыкновению, попыталась разорвать целителя на куски. Лечить больного внушением или же кровопусканием этот медицинский конфликт в рикмановской версии фильма приобрел явственные политические черты. Пока Месмер колдовал над истеричками, страдающее человечество как раз готовилось к массовому кровопусканию. В фильме то и дело заговаривают о народных волнениях, которые требуется усмирить во что бы то ни стало, и заканчивается он не пасторальным музицированием доктора и его пациентки, как было в сценарии, а ночными выстрелами за окнами дворца. В Париже начинается революция. По уверениям шокированных продюсеров, Алан Рикман, чьи политические взгляды никогда не отличались умеренностью, и вовсе предлагал завершить фильм вертолетами над Боснией, видимо, чтобы подчеркнуть вневременной характер союза насилия с безумием. Но и без вертолетов сделанное показалось продюсерам чрезмерным и коммерчески непригодным. В итоге фильм, успевший мелькнуть на одном из международных фестивалей, так и не вышел в прокат. Безумие, болезнь, страдания, насилие, кровь, секс, власть, свобода, революция, просвещение и террор, бунт плоти и духа — герои Алана Рикмана не раз проходили по этому кругу опасных связей. Канун Великой Французской революции придавал особую тревожную хрупкость героям Шадерло де Лакло. Судьба могла бы быть и точнее. Лучше всего все эти темы сведены воедино, как известно, в преследовании и убийстве Жана Поля Марата, представленном артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада Петера Вайса. Алан Рикман не успел в великий спектакль Питера Брука середины 60-х, и отсутствие любой из заглавных ролей этой пьесы в его биографии – большая потеря. Недаром одним из лучших созданий в карьере Рикмана остался революционный проповедник Жак Ру в монологе, написанном Питером Барнсом для «Свидетелей революции» на BBC, 1989. Знаменитый парижский священник, бунтарь и лидер фракции «Бешеных» Жак Ру, к слову, один из второстепенных героев Марат Сада, в маленьком телевизионном моноспектакле обрел голос исключительной силы. «Не прощай меня, отец, ибо я не согрешил. Вы думаете, что правящий класс сдастся без борьбы, потому что у вас очаровательные улыбки и весомые аргументы?» В этом монологе, полном призывов к действию и укоров тем, кто недостаточно сильно любит свободу, нет восклицательных знаков. Жак Ру Алана Рикмана – удивительный агитатор. Революционер-лирик, разговаривающий с паствой тоном терпеливого, бесконечно усталого, но не сдавшегося учителя. Он легко раздражается, но также легко и усмиряет собственное раздражение. Он вовсе не знак гордыни, а всего лишь бремя философа, которому свет очевидной истины явлен со всей беспощадностью. И никогда в тоне Рикмана не было столько беспредельной печальной нежности, без тени слащавой сентиментальности, как тогда, когда он говорил о простом народе. Его влюбленный полковник с меньшим трепетом читал Марианне поэтические строфы из «Страны фей», чем Жак Ру костерил своих родных безголовых бедняков. «Революция не заканчивается, она только начинается. Защитите ее, не отступайте, действуйте!» Каждое слово произносилось как цитата из важного, но поднадоевшего диктанта. в котором двоечники постоянно делают одни и те же ошибки. Но что поделаешь, они же дети. Их можно только любить. Революция для Алана Рикмана и вправду не заканчивалась. Занятно и весьма характерно то, что убежденный бунтарь и социалист в исторических революционных сюжетах Рикман всякий раз играл не бомбиста, не вождя, не борца, а проповедника и целителя. В 1996 году он появляется в главной роли в «Распутине». Необыкновенная биография безумного монаха сулила массу экзотических возможностей. Признанный западной критикой в этой роли настоящим азиатом, Рикман, разумеется, был анекдотически далек от образа русского мужика, пусть даже и непростого. Отец Григорий был по-медвежьи лохмат, по-цыгански черноглаз, непоправимо расхристан и неопрятен, изумительно энергичен, летал в кадре совсем как неугомонный Израиль в 10-м поколении Йейтс и катастрофически невоспитан. Он смачно харкал в сторону полицейских угнетателей, орал на часовых, по-хозяйски оглаживал позолоченные дворцовые статуи, встречал государыню-императрицу дурацки радушным возгласом «Мама», с отменным мастерством плясал в красной рубашонке среди ресторанного хрусталя, приловко кадрил местных шлюх, привычно исцелял придворных истеричек сексом пополам с проповедью и с набитым ртом рассказывал за обеденным столом потрясенному семейству Романовых об афонских монахах-мужеложцах. За все эти художества бывал выводим царем прочь из зала и там тихохонько подвывал, кротко увещевая разгневанного государя, дескать, и сам не рад своему дивному дару, но без него пропадет и хворый царевич, и все российское государство. И в самом деле исцелял царевича ласковыми уговорами и тихой нежностью. Собирать из осколков хрупких сломанных ангелов — миссия героев Рикмана, неизменная и в разуме и чувстве, и в месмере. После чего вновь принимался безобразничать и чудотворствовать попеременно. Критики, с меньшим почтением воспринявшие особенно клюквенные эпизоды этой истории, отметили явное сходство сыгранного Аланом Рикманом героя с романтическим Хитклиффом, если бы кто-нибудь мог себе представить настолько кипуче жизнерадостного Хитклиффа. Экзотическое дикарство отца Григория парадоксальным образом сочеталось с нескрываемой интеллигентностью. Дикими были повадки, интеллигентными — оценки, способ реакции. Рикман не изобрел это. На подобном контрасте истори существовали звезды рок-н-ролла, и то, что Распутин оказался куда более похож не на русского крестьянина, а на стареющего идола панк-рока, далеко не самая странная часть этого сюжета. Будущее участие Алана Рикмана в фильме про историю легендарного панк-клуба CBGB, видимо, из разряда неслучайных. А убивали отца Григория в фильме натурально за невоспитанность. Никаких иных грехов за ним не водилось вовсе. За роль Григория Распутина Рикман получил свой единственный «Золотой глобус» и премию «Эмми».